Глава 17. Служба доставки. Вчера съемки были отложены по техническим причинам, а сегодня Геннадий Викторович пересмотрел наконец-то мои предложения по хореографии клипа, образам и костюмам, и решил все переснять. И я опять жду, пока моя роль в проекте будет зафиналена, чтобы получить гонорар. Предположительно, завтра. Я жду, а мята не факт. И да, он надавил, и теперь мы обсуждаем в ресторане мое участие в других проектах. Это самый дорогой и пафосный ресторан в городе. Я здесь в первый раз. И мне немного неловко. Вокруг все женщины в вечернем и коктейльном, а я в своем учебном прикиде, синем комбинезоне и белой блузке. Двумя французскими косами, без макияжа, как школьница. Он внимательно разглядывает. Взгляд скользит по моей шее, останавливаясь на кулоне. Он скромненький. Мама дарила на 14-летие. Но очень мне дорог. Трогаю его пальцами, желая спрятать от взгляда этого мужчины. Скромно ковыряю вилкой заказанный салат под предлогом, что у меня строгая диета. Что-то есть в нем такое, что интуитивно заставляет меня защищаться и не принимать от него лишнего. А может, это все папины проекции? Ведь все мужики у него маньяки, подонки, сутенеры, киднепперы, мошенники. Ну, такой вот у него контингент. И подсознательно, после постоянной промывки мозгов и страшных историй, я ожидаю подвоха. Это очень меня раздражает в себе, надо признать. «Вина?» – подходит официант, протягивая винную карту. «У нас отличный совиньон, и розовое вино из Греции тоже очень популярно среди клиентов». Не уточняя, буду ли я, Геннадий Викторович заказывает. Передо мной появляется изящный бокал. И папа бы меня за это точно щелкнул шокером для просветления. Но я, задумавшись, делаю глоток. Имею уже право, в конце концов. Вино легкое, сладкое и приятное. Но, конечно же, я помню папины предупреждения, что нельзя пить в компании сомнительных мужчин ничего. Даже предложенную воду, потому что могут подмешать что угодно. У них не редкость изнасилованные под препаратами девочки. Вот так я и живу, с одной половинкой папиного криминалистического мозга. И мне бы какую кнопочку для отключения. Но я понимаю, что Геннадий Викторович – это не тот уровень, чтобы подмешивать. Он скорее прокупить, поэтому пью спокойно. Прямо он мне не дает никаких посылов, чтобы я могла воспринять происходящее как попытку купить меня. Однако внимание от него ко мне идет такое, чисто мужское. Совсем не такое, как от Майи или Шмелева, а чуть снисходительное, вальяжное, но при этом давящее. Этот покровительственный тон, игнорирование моих попыток удержать суверенитет, беглые намеки на свои протекции. В мире шоу-бизнеса сложно продвинуться без покровителя, Лиза. Шоу-бизнес имеет несколько ниш. Та ниша, в которой хочу развиваться, это не персона. Не собираюсь позиционировать себя внешностью, телом или сексуальностью, только умением создавать качественную хореографию. Поэтому мне покровитель не нужен. Я буду специалистом, а не персоной. Будут покупать не меня, а мою услугу. Я заготовила этот ответ заранее. И не первый раз его озвучиваю. Персоной быть в разы выгоднее. У меня свой путь. Мне кажется, ты не понимаешь, как устроено поле, на которое хочешь зайти. Но это ничего, я тебя туда провожу. Не нахожу, что сказать ему. Пожимаю плечами, ладно? Спасибо. Будет здорово, если вы просто упомянете меня как-то, чтобы я могла ссылаться на этот проект в своем портфолио. А давай попробуем с тобой, прищуривается он. Но его телефон звонит, перебивая. Пока он разговаривает, я погружаюсь в свой телефон. Яся. «Лиз, ты где?» «Лиза, в Измаиле, деловой ужин, а что?» «Хотела вытащить тебя по магазинам?» «Увы, не сегодня. Скорее бы закончился этот ужин». «Где ты сейчас живешь, Лиза?» Скинув вызов, интересуется он. «А что?» «Просто, если тебе нужна квартира, обращайся. У меня стоит парочка пустых в центре». «Спасибо». «Итак, о чем же мечтает Лиза?» Улыбается он мне. Помимо карьеры. Нервно ёрзаю и машинально допиваю вино, чтобы занять чем-то руки. «А зачем вам?» Его телефон снова звонит. Смотрит на экран. «Я отойду, пообщаюсь, это важно». «Геннадий Викторович, мне уже пора», — поднимаюсь я. «Благодарю за ужин». Недовольно хмурится, глядя мне в глаза и одновременно отвечая на звонок. И пока он не может меня остановить, я сбегаю. В гардеробе парень из персонала помогает мне надеть длинное черное пальто. Вам вызвать такси?» «Благодарю, не нужно». Не застегиваясь, смываюсь. С горящими от легкого опьянения щеками иду в сторону папиной работы. И, проходя мимо вожделенной витрины, врастаю в пол. Вместо моей мяты там другой комплект. Бордовый, клетчатый. Стою, расстроенно смотрю в витрину. На всякий случай забегаю в магазин уточнить. Оказывается, купили. Сегодня. Господи, какая глупость так расстроиться из-за вещи. Пытаюсь убедить я себя. Но я не из-за вещи. Я из-за образа. Теперь он не случится. Плетусь, опустив взгляд в телефон. В сети такое можно заказать только из Европы. И на сайте нет моего размера. В расстроенных чувствах присаживаюсь на невысокий кованный заборчик, огораживающий сквер от тротуара. «Я ее нашел», — слышу стальной мужской голос. «Точно она. Черное пальто, косы, кулон, сова». Ошарашенно поднимаю взгляд. «Это обо мне?» Парень в метре от меня, в хаке, в темных очках-пилотах, с телефоном у уха, смотрит в упор, губы сжаты в жесткую линию. Оглядываюсь вокруг. Быть может, все таки не про меня речь? Обмираю я. Но вокруг больше ни одной девушки. «Что вам надо?» Испуганно хриплю я, едва слышно. «После выполнения заказа сделать фото? Холодно». Это навевает какие-то аллюзии с папиными кинчиками про заказные убийства и тех самых маньяков, подонков, сутенеров, киднеперов, мошенников. «Да, я уверен, что она», — оглядывается. «Больше нет ни одной». «Мамочка, и как назло вокруг никого». «Такой красивый». Неожиданно и резко выкидывает руку из-за спины в моем направлении. Меня обваривает адреналином. Вскрикнув, вздрагиваю, хватаясь рукой за свое горло. Там панический спазм. В его руке бордовая длинная роза. Огромный, вытянутый и не до конца раскрытый бутон. Шокированно хлопаю глазами, пытаясь вдохнуть кислород. Заторможенно смотрю на розу. Она оказывается в моей руке. Чувствую ее тонкий запах. И внезапно меня отпускает, словно мой парашют наконец-то раскрылся, и я больше не падаю, а парю. Прыская неадекватным смехом, прячу губы в розе, пытаясь скрыть улыбку. «А, меня развели, боги! Что за дичь я там себе напридумывала? А, Иштарова, ты совсем?» Сердце скачет по грудной клетке, вызывая приступы эйфории. Лицо вспыхивает, поднимая на парня взгляд. С ухмылочкой подмигивает, чуть поднимая очки. «Служба доставки!» В моих руках оказывается еще и пакет, снятый с кованого завитка заборчика. А я так растеряна и неадекватна, что совсем ничего не соображаю. От улыбки сводит щеки. Он наводит на меня камеру телефона, делая несколько фото. Сбегает. А я стою, как дура, на этом тротуаре, не в силах вспомнить, куда и зачем шла. Обмахиваю лицо ладонями. Оно горит, горит. И как городская сумасшедшая, смеюсь в голос, закрывая ладонью глаза. Ну все, все. Делаю глубокий выдох. Распахиваю пакет. «Что?» Открываю шокированно рот. «Моя мята!» Вытаскиваю сумочку. На ремешке крошечная игрушка для украшения икебаны. Маленький пушистый шмель.